Возможно, это было связано с тем, что он никогда не видел живьем Вадима Семеновича, и тот был для него только неким символом, абстракцией, знаком измены. Зато Башмаков ощутил в душе некую безответственную легкость, и цепь, прочно связывавшая его с женой, цепь, звеньями которой были его измены и обиды, причиненные Кате, разорвалась. Он встал, вышел на балкон и перелез на соседскую сторону. Балконная дверь оказалась приоткрыта. «Ты чего?» — спросил Анатолич, отрываясь от телевизора. «Ты меня не видел», — предупредил Башмаков и двинулся к выходу. «Поссорились, что ли?» «Нет, не поссорились. Я прогуляюсь». Он вышел на улицу, поймал первую же машину, выгреб из кармана все деньги. Их как раз хватило, чтобы добраться до Нины Андреевны и остаться там навсегда. Шофёр всю дорогу вздыхал, что продешевил, и рассказывал о том, как сдуру выкупил у таксопарка «Волгу», а теперь и шачит практически на бензин и запчасти. Раньше хоть ночью можно было на водке наварить, а теперь ее проклятой на каждом шагу залейся. «Чего молчишь?» «У меня петушок сдох». «А-а-а». Потом ехали молча. Таксист покрутил колесико приемника и нашел какую-то политическую передачу. Тот самый профессор, вместе с которым Башмаков некогда получал партвыговор, соловьисто расписывал светлое будущее России. «Но для этого, — твердил он, — нужно буквально за несколько лет создать класс собственников. Поэтому каждый предприимчивый россиянин должен приватизировать все, что, как говорится, плохо лежит». «Скажите, — спросил профессор-ведущий, — а если потом придут из милиции и скажут, что все это лежало, оказывается, хорошо? Кто не рискует, тот не пьет шампанского», — ответил профессор и хихикнул. Интервью закончилось, и протекло 11. Возле памятного подъезда стояли новые лавочки. Появился даже кодовый замок, но он не работал. На лестничной площадке царил знакомый мусорный дух, вызвавший вдруг у Олега Трудовича, по прихотливой мужской ассоциации, радостное шевеление плоти. На двери, как и прежде, висел ящик с наклеенными логотипами «Комсомольской правды» и журнала «Шахматы и шашки». Башмаков нажал кнопку звонка и решил, если Рома спит, то сразу, ничего не говоря, он подхватит Нину Андреевну и отнесет в спальню. «Ты?» только и вымолвит она. «Я», — ответит он. «Ты же сказала, что будешь ждать. Вот я и пришел. Навсегда». Дверь отворил лысый мужик, одетый в синие спортивные штаны и майку. На майке две большие пешки, черная и белая, пожимали друг другу руки на фоне земного шара. Лицо у лысого было отстраненно сосредоточенное, как у человека, привыкшего обдумывать свои ходы. «Вам кого?» спросил он, не прерывая раздумий и даже не удивляясь позднему звонку. «Мне бы Рому», — вдруг ответил Башмаков. «Рома в армии». «Давно?» «Только забрали. А вы кто?» «Я?» «Я с ним в шахматы иногда играл». «Теперь через 2 года». Сквозь шум души из ванной донесся голос Нины Андреевны. «Зверёныш, кто там пришел?» Дверь в ванную выходила прямо в прихожую. Башмаков сразу почувствовал витающую в воздухе ароматную шампуневую сырость. А теперь отчетливо вообразил, как вот прямо сейчас, всего в метре от него, за тоненькой перегородочкой обнаженная Нина Андреевна стоит под струями. И вода, стекая по упругому животу, свинчивает курчавые волоски в мокрый трогательный клинышек. Они часто принимали душ вместе, и Нина Андреевна обязательно говорила: «А сейчас мы помоем зверёныша». «Зверёныш, кто это пришел?» — повторила она из-за двери. «Это Кроме. Пусть подождут, я уже выхожу. А почему так поздно? Что-нибудь случилось?» «Да, в самом деле, почему так поздно?» «Я мимо ехал». «Будете писать ему в армию, передавайте от меня привет». «От кого?» «Он знает». «Ах, ну конечно». В ванной оборвался шелест воды и раздался ясный теперь голос Нины Андреевны. «Я выхожу». Башмаков стримглав сбежал по лестнице и кустами, чтобы даже из окна его не было видно, выбрался со двора на улицу. Денег у него не оказалось, даже на метро, и он долго собирался с духом, прежде чем подойти к контролёрше в форменке и путано объяснить, что потерял кошелек. Старушка посмотрела на него так долго и пристально, будто он просился не в метро, а минимум на секретный объект. Потом покачала головой и презрительно кивнула. Мол, проходи, прощелыга ты эдакий. На его осторожный звонок открыл Анатолич. Судя по сощуренным глазам, он уже улегся. «Извини. Ладно, нагулялся. От души». Башмаков перелез через перила. Он на цыпочках прошел мимо спящей Дашки. Катя лежала в постели и читала комментарий к Евгению Онегину, лотмана. Она или вообще не заметила полуторачасовое отсутствие мужа, или сделала вид, что не заметила. «Я еще почитаю», — сказала Катя, на минуту оторвавшись от книги. Башмаков вдруг почувствовал к жене жгучую ненависть, перерастающую в необыкновенное, чудовищное, знобящее вожделение. Он сорвал с себя одежду, отмел всяческие отговорки и ссылки на то, что Дашка еще не спит, погасил свет и набросился на Катю. Борясь в потемках, Олег Трудович грубо прорвал сопротивление жены и, постыдно заломив ее тело, опустошился с зубовным скрежетом. «Что с тобой?» — спросила Катя. Она включила ночник, отдышалась и подобрала с пола книгу. «Петушок сдох», — ответил Башмаков.